Облака из морковки. Чем различается механизм работы глаз у оптимисток и у пессимисток, у хохотушек и таких мымр, как вы, например? Чем различаются их глаза по своей физиологии? Ничем. Согласны? Желудок у мужчины и женщины чем отличается? Ничем. Хорошо. А мозги англичанина и русского чем различаются? Ничем. Они расположены там, где должны быть. Согласны? Значит, мозг работает у всех по одному принципу. Функция языка передачи информации одна и та же. Согласны? Но тогда какого хрена у нас разные языки? Когда я говорю «облака», я думаю об облаках. Вы воспринимаете «облака». Но ваши облака совершенно другие, понимаете? Когда я говорю «морковь», я представляю морковь. Какого она цвета? Оранжевая? Красная? А у меня желтая. Потому что в тех местах, где я живу, красной моркови почти не бывает. Ее не едят. Она называется кормовой. Ваша морковь, например, по-другому пахнет, и она у вас конусообразная, а у нас как огурчики. Значит, когда я сказал «морковь», мы вместе подумали о морковке, но у кого-то она красная, у кого-то оранжевая, а у меня желтая. Передаваемая словами информация имеет свойство изменяться. Существует языковой барьер между моим и вашим мозгом. Импульс информации, переходя в слова и через уши, через область дешифровки, добираясь до вашего мозга, иногда приобретает вообще противоположный смысл. Потому что слова – это вторая сигнальная система. Заметьте, вторая, а не первая. В мозгу находится запись, скажем, звука, вкуса, объема, веса, запаха, температуры вашего здорового тела. В какой-то несловесной форме там все это находится. А слово «здоровье» имеет объем, вес, запах, вкус и так далее? Нет, конечно. А если и имеет, то это объем, вес, запах и вкус самого слова «здоровье», а не того, что оно обозначает. А если так, то значит мозг просто не понимает наших желаний, наших приказов, когда они поступают в словесной форме. Значит, нам надо хоть чуть-чуть научиться несловесному языку мозга, чтобы на этом языке мозга общаться с нашим организмом, чтобы организм нас понимал и реагировал, как он имеет обыкновение реагировать на бессловесные импульсы наших желаний. Что это за язык? Предположим, хотите вы пойти прогуляться. Вы же не говорите мышцам ног: «А ну сокращайтесь! Правая, левая, правая, левая!» Нет, вы просто подумали, представили себе, как фланируете по парку, и ноги сами понесли вас: «Правая, левая, правая, левая!» Или увидели вы конфетку, рука сама тянется к ней безо всякого письменного или устного приказа с вашей стороны. Здесь связь между вашим желанием и мозгом осуществляется через первую сигнальную систему. А вы знаете, что от сильнейшего переживания у молящихся иногда на ладонях, на ногах, на лбу возникают стигмы? Почему такие случаи бывают? Как люди достигают такого состояния, что их тело начинает ярко реагировать на душевное переживание? Этот механизм запускается, когда чувство сильнейшей любви и высочайшего вдохновения, душевные силы огромного накала вырываются вперед. Чаще это происходит на уровне инстинкта, в минуту опасности, при спасении детей, при спасении жизни и тому подобном. Вы скажете, это случайно? Это же почти мистика. Согласны? и вам предстоит обучаться тому, как получить доступ к этим силам и как их мобилизовать. Прошу заметить, черпая из чистого источника силу, совсем не обязательно получать стигмы. Можно читать мысли, чувства другого человека, читать будущее, получать подсказки, ответы и решения. Врач, например, пробудив в себе эту силу, может чувствовать организм пациента, то есть диагностировать на расстоянии и, не спрашивая больного, лечить его. Понимаете? Понимаете?